Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 19 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия нарушает режим прекращения огня. Репортаж с винного фестиваля. Состоялся очередной съезд писателей НКР. Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ о причине безадресности заявлений. Итак, подробности новостного блока. В период с 11 по 17 октября, согласно оперативным данным армии обороны НКР, на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил было зафиксировано порядка 900 случаев нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия различного калибра, а также минометов и гранатометов произвели в направлении армянских позиций свыше 15 тысяч выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, при крайней необходимости прибегая к карательным действиям. Ни у сопредседателей, ни у мониторов ОБСЕ, находящихся в зоне конфликта, нет возможности установить виновных без проведения соответствующих расследований инцидентов в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в интервью азербайджанскому агентству АПА. По его словам, стороны конфликта неоднократно декларировали свое стремление урегулировать конфликт, решать спорные вопросы мирными политико-дипломатическими средствами. Однако в последнее время очевидна активизация вооруженного противостояния на границе и линии соприкосновения с использованием артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, реактивных установок залпового огня. Значительно увеличилось число потерь, в том числе среди гражданских. При этом ответственность за нарушение договоренности о прекращении огня традиционно возлагается сторонами друг на друга. Однако ни у сопредседателей, ни у мониторов ОБСЕ, находящихся в зоне конфликта, нет возможности установить виновных без проведения соответствующих расследований, отметил российский сопредседатель. Игорь Попов отметил также, что вопрос размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта может встать после того, как будут достигнуты основные договоренности по карабахскому урегулированию. 17 октября в Степанакерте состоялся 5-й съезд Союза писателей НКР. Участники съезда заслушали отчетный доклад председателя правления Союза писателей Вартана Акопяна за 2009-2015 годы. В частности, он отметил, что правление Союза писателей приложило все усилия, чтобы литературный процесс в республике последовательно развивался, были проведены литературные встречи, презентации книг, в том числе за пределами республики. За отчетный период Союзом было издано 70 книг, в основном местных писателей. Среди мероприятий Вартан Акопян выделил проведение международного фестиваля поэзии с участием представителей ряда стран. Налаживание связей с иностранными коллегами позволило карабахским писателям публиковаться в ряде иностранных государств. Участники съезда высказали свое мнение о современном состоянии карабахской прозы и поэзии, существующих проблемах и путях их решения. Поступило предложение создать переводческий фонд, который содействует бы выходу карабахских писателей на международную арену. Было отмечено, что своей деятельностью и активной гражданской позицией писатели содействуют международному признанию НКР. Выступившие высказались также за поддержание более тесных связей с армией, проведение регулярных встреч с военнослужащими. На съезде был оглашен отчет ревизионной комиссии Союза писателей. Работа писательской организации в отчетный период была признана удовлетворительной. В ходе открытого голосования председателем правления Союза писателей НКР был переизбран Вартан Акопян. Было избрано также правление Союза в составе 11 человек. Министр обороны НКР, командующий армией обороны НКР генерал-лейтенант Левон Мнацаканян посетил союз родственников без вести пропавших воинов Арцаха, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 17-й годовщине создания данной общественной организации. Как передает пресс-служба Минобороны НКР, командующий армией обороны в сопровождении участников мероприятия осмотрел экспозицию музея, ознакомился с деятельностью союза, а также заверил, что ведомство будет продолжать оказывать поддержку семьям без вести пропавших военнослужащих. Послушайте материал, подготовленный Каринем Усаилян. В селе Тох во дворце Мелика Яганянов состоялся второй фестиваль вина, где приняли участие производители вин с районов республики Степанакерта и Армении. В этом году активное участие приняло население села Тох. Помимо своего домашнего вина, они выставили различную продукцию домашнего изготовления. Это соленья, сладости, фрукты, сухофрукты и, конечно же, галуфац. Вино – одно из древнейших и благородных напитков. Согласно Библии, Армения является колыбелью виноградарства и виноделия. По традиционному методу состоялся процесс приготовления вина, привезенного из 5 районов Арцаха. Осветил процесс приготовления вина священник Гадрутского района Термотевоз. Организатор мероприятия Министерства экономики НКР, заместитель министра Сергей Шахвердян о программе фестиваля сказал. Программа фестиваля несколько отлична от прошлогодней программы. И кроме того, мы имеем очень интересное мероприятие. В прошлом году объявили о том, что из собранного с разных районов урожая мы создадим вино. Это вино уже сделано, и сегодня будет розлив этого вина. И в одном из зданий Меликского дворца мы устроим винный погреб, где будем хранить вина, произведенные каждый год с сборного урожая регионов Карабаха. В фестивале приняли участие туристы из различных стран мира – США, Китая. Гость фестиваля – популярный артист Армении, режиссер Грант Токмаджан. Приезд в Арцах считает для себя честью. Не раз бывали в Арцахе, но сегодня вы в другом амплуа на фестивале вина. Ваши ощущения? Вы знаете, как прекрасные, потому что все-таки праздник вина, а вино – это начало, это земля, это природа. То есть мной начал практически с вина. Так что это действительно праздники души и тела. 24 компании-производители вина выставили свою продукцию на фестивале, а воспитанники Центра творчества Гадрута представили участникам фестиваля туристам сувениры, изготовленные в кружках центра. Это глиняные изделия, вышивка гладью, бисером, карпеты и многое другое. А участники кружка «Песни и танцы» выступили с концертной программой. Организация фестивалей способствует также развитию туризма в НКР. С каждым годом число туристов, посещающих нашу республику, увеличивается. Рассмотрение проекта, ставший предметом бурных обсуждений, резолюция о геноциде армян в окончательном чтении отложена в Бундестаге Германии на неопределенный срок. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на анонимный источник, коалиция правящих партий ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии приняла решение о том, что окончательное чтение проекта резолюции по геноциду армян нужно отложить на неопределенный срок. Напомним, в апреле канцлер ФРГ Ангела Меркель и федеральное правительство Германии дали согласие на квалификацию погромов армян в Османской империи в начале 20 века в качестве геноцида. Объявление. 20 и 21 октября во Дворце культуры и молодежи Степанакерта состоится концерт государственного ансамбля «Танцы Арцаха», художественный руководитель, народный артист НКР Ашот Бабаян. Дополнительная информация по телефонам 97 10 93 и 23 10 02.